И тут же в будке через дорогу зазвонил телефон. «Не буду отвечать», — подумал я. «Это он, ледяной человек». Телефон продолжал звонить. «Нет, это Пек». Телефон звонил. «Это он». «Заткнись», — заорал я. Телефон замолчал. Не выдержав тяжести собственного тела, я рухнул в постель. Стоя на пороге, Крамли недоуменно моргал. «Господи помилуй, вы знаете, который час?» Мы стояли, не спуская друг с друга глаз, словно боксеры, уже измотавшие один другого до одури и теперь не соображающие, куда бы упасть. Я не мог придумать, что сказать, и потому произнес: «Слишком хорошо стали смотреть за мной последнее время». «Слишком хорошо стали смотреть за мной в последнее время». Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2. Перевод Бориса Пастернак. «Пароль верный. Шекспир, входите». Он провел меня через весь дом, туда, где, благоухая кофе, булькал на плите большой кофейник. «Корпел допоздна над своим шедевром», — Крамли кивнул на пишущую машинку, видневшуюся в спальне. Из нее свисал длинный желтый лист, словно муза дразнилась, высунув язык. «Пишу на казенной бумаге, на ней больше помещается. Мне, наверное, чудится, что если дойду до конца обычного листа, то и продолжать не стану». «Господи, ну и видок у вас. Приснилось что-то страшное?» «Хуже не бывает», — я рассказал ему свой сон, и про парикмахерскую, и про 100 000 за проданный сценарий, и про ночное чудовище, и про то, как я кричал на него, а оно, стеная, удалилось, и я остался жив, живехонек. «Надо же!» — Крамли налил в две большие чашки чего-то густого и булькающего, как лава. «У вас даже сны интереснее, чем у меня». «Но что сей сон значит? Что мы никогда ничего в жизни не добьемся? Если я и дальше буду бедствовать и не опубликую ни одной книжки, окажусь неудачником. Но выходит, если у меня купят роман, издадут его и на моем счете в банке заведутся деньги, я опять же оказываюсь неудачником, да? Значит, все друг друга ненавидят? А друзья? Умеют ли хотя бы они прощать? Вы старше меня, Крамли? Растолкуйте мне этот сон. Почему чудовище хотело меня убить? Почему мне пришлось отказаться от денег? Что все это значит?» «Черт его знает», — хмыкнул Крамли. «Я ж не психиатр. Может, Айл Чужак меня образумит?» «Вот-вот», — нагадает на кофейной гуще, прочтет с потолка. «Нет уж. А записать этот сон не собираетесь? Другим вы всегда это советуете». «Когда немного успокоюсь. По дороге к вам всего несколько минут назад я вспомнил, что мой доктор когда-то предлагал сводить меня на экскурсию в анатомический театр. Слава богу, у меня хватило ума отказаться. А то я действительно мог бы сказать, что за мной слишком хорошо стали смотреть в последнее время. А сейчас у меня просто ум за разум заходит. Все вертится в голове. Как очистить львиную клетку? Как разгладить простыни под старой леди с канарейками? Как отвлечь Кэлла-парикмахера от Джоплина? Как защитить ночью Фанни, ведь она на другом конце города, а я еще и без оружия? Пейте кофе, — посоветовал Крамли. Я порылся в кармане и вынул фотографию Кэлла со Скоттом Джоплиным, только головы у Скотта не было. Я рассказал Крамли, где нашел снимок. Кто-то украл голову с фотографии. А Кэл увидел это, понял, что песенка его спета, и унес ноги из Венеции. «Но это не убийство», — заметил Крамли. «То же самое», — возразил я. «То же самое, что бывает, и свиньи летают. Переходим к слушанию следующего дела, как говорят в суде. Кто-то опоил Сэма чем-то очень крепким, и он умер. Кто-то затолкал Джимми под воду в ванне, и он утонул. Кто-то натравил полицию на Пьетро, его забрали, и это его убьет. Кто-то просто встал над леди с канарейками и напугал ее до смерти. Кто-то запихнул мертвого старика в львиную клетку. Кстати, от следователя получены кое-какие данные об этом старике. прервал меня Крамли. «В крови полно алкоголя». «Естественно. Кто-то накачал его джином, огрел по голове, уже мертвого стащил к каналу и засунул в клетку, а сам пошел себе к своему автомобилю или просто домой, где-то здесь, в Венеции. Правда, он был весь мокрый, но в такой дождь кто обратит внимание на промокшего человека без зонта?» «Чушь! Нет уж, позвольте покрепче, маразматические бредни!» «Да ни один судья не купится на такие бездарные выдумки. Люди мрут, происходят несчастные случаи. Мотив? Мотив! Дайте мне мотив, черт побери, а у вас ничего нет. Все построено на идиотской песенке. Поздно ночью на крылечке я заметил человечка, тут в глазах забегало, а его как не было. И сегодня его снова не было. Господи, хотел бы я, чтобы он убежал, сплыл. Подумайте сами, если этот так называемый убийца и впрямь существует, то нам известен только один человек, который имел касательство ко всем этим происшествиям. Вы. Я? Да неужели вы думаете? Не думаю. Успокойтесь. Не таращите на меня свои круглые кроличьи глаза. Подождите, я кое-что вам покажу. Крамли подошел к полке с книгами, висевшей на одной из стен в кухне. Книжные полки в его доме были в каждой комнате, и снял с нее толстенный том. Он бросил его на кухонный стол. Полное собрание сочинений Шекспира. «Бессмысленное злодейство», — проговорил он. «Что? У Шекспира его полно, да и у вас тоже, и у меня, и вообще у всех и каждого. Бессмысленная злобность. Вас эти слова ни на что не наводят, а ведь они означают, что какой-то подонок бегает по городу и делает свое грязное дело без всякой причины. Или это нам кажется, что без причины?»